было. Рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола. С переливами и перезвонами на коленный домик у ручья. Пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья. Не отгородил меня решеткою, нарисуй алеющий закат. Розу за колючей ржавой проволокой, строчку «Мама, я не виноват». Наколи и пусть стереть попробую, если места хватит. Лодку с парусами, ветра полными, уплыву волки, вот вам. Чтобы навсегда меня запомнили и легло на душу, как покой. Встретить мать одно мое желание. Крест кали, чтоб я забрал с собой. Избавление, но не покаяние. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.